Глава вторая. Лестница успеха. Эпиграф. Если не знаешь, куда бежать, стоит ли бежать? Вопрос вопросов. Эта глава является естественным продолжением предыдущей. В ней пойдет речь о достижении целей. Данный инструмент является одним из наиболее простых и эффективных для разработки и осуществления самых разных проектов или карьеры в целом. Мы даем этот инструмент на тренингах уже более 17 лет, и результаты всегда были превосходными. Попробуем представить себе волшебную лестницу, которая приведет вас к цели. Ее ступени. Первая — постановка цели. Вторая — оценка. Третья — сбор данных своего потенциала. Четвертая — обработка информации. Пятая — действие. Приведем конкретный пример восхождения по этой лесенке. Этап первый — постановка цели. Чтобы четко сформулировать свое желание, необходимо задать себе 5 магических вопросов. Что? Что вы желаете сделать? Например, написать кандидатскую диссертацию. Где? Где вы будете ее писать? В НИИ, будучи аспирантом или младшим научным сотрудником. Где? В заочной аспирантуре или соискателем? Когда? Когда вы собираетесь писать диссертацию и, главное, когда собираетесь ее защитить? Как? Как вы будете действовать? Это самый сложный вопрос, и для ответа необходимо будет все подробно расписать. Зачем? А зачем вам вообще все это нужно? Чтобы побольше зарабатывать? Поднять свой престиж, стать экспертом в какой-либо теме, реализовать свои научные амбиции, сделать оригинальную интересную работу, практически значимую и так далее. Практика показывает, что большинство успешных врачей могут представить перед собой значимую цель. Вам следует ясно увидеть, как будете писать диссертацию, собирать материал, писать лит-обзор, кто у вас будет научным руководителем. Увы, но большинство людей представить этого не способны. Но все равно попробуйте представить свою напечатанную диссертацию у себя в руках. Этап второй. Оценка своего потенциала. Как говорится, чтобы полететь на Луну, нужен космический корабль. Соответствует ли ваш потенциал поставленной цели? Что будет необходимо для этого? А вот что. Хорошее здоровье, энергия, активность. Мощное желание добиться своего. Соответствующие знания по теме диссертации и тому подобное. Научный руководитель, без него никуда. Свободное время, финансовый резерв, информация, как происходит написание и защита кандидатских диссертаций, ваши связи в научных кругах. Впрочем, не бойтесь, даже если пока вам не хватает денег и опыта, в будущем ситуация всегда может измениться в более благоприятную сторону. Пройдет какое-то время, и вы сумеете заработать или одолжить необходимую сумму. Есть шанс сдать экзамены на кандидатский минимум, пройти специализацию, курсы повышения квалификации. И даже если напротив каждого из приведенных выше пунктов вы поставили знак «минус», не отчаивайтесь. Лучше постарайтесь повысить свой потенциал, приобрести нужные знания и приступайте к делу. Этап третий — сбор данных. Помните, отдельные сведения — еще не информация. Данные — это весь массив собранных вами фактов, в то время как информация — это то, что дает вам основу для принятия важных решений. Начните с поиска вариантов написания и защиты кандидатских диссертаций, где ее можно быстрее написать, где найти хорошего научного руководителя, какие направления сейчас востребованы научным сообществом. И что вам делать? Поступать в аспирантуру, быть соискателем или становиться младшим научным сотрудником? Этап четвертый. Обработка информации. Вычленив самое важное из приобретенных на предыдущем этапе данных, вы сможете принимать взвешенные решения, где учиться, в каком статусе и с кем из научных руководителей. Нельзя ударяться в крайности, смотреть вперед сквозь розовые очки. Раз у всех получилось, значит и я смогу, все будет здорово. Или наоборот, видеть будущее в черном свете. Все уже схвачено, шансов пробиться нет. Стоит поговорить с теми, кто уже защитился или сейчас заканчивает писать кандидатскую диссертацию, что они подскажут. Это важно не только с точки зрения получения профессиональной информации, но и для поддержания эмоционального равновесия. Советы знающих людей позволят сбалансировать собственный подход к делу. Начните с беседы с научным руководителем. По какой теме будем писать диссертацию, где будем набирать материал, какая информация понадобится для литературного обзора, сколько лет придется потратить, что вам понадобится для работы над кандидатской диссертацией, материально-техническая база и наличие тематических пациентов или историй болезни в архивах, какие нужно сдать экзамены на кандидатский минимум и какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить в аспирантуру. Этап пятый. Действие. Приняв твердое решение, переходите к активным действиям. Составим план написания кандидатской диссертации, план работы над ней, сдадим экзамены на кандидатский минимум или экзамены для поступления в аспирантуру. Начинайте писать литературный обзор и параллельно собирать материал по вашей теме. Затем переходите к написанию статей и автореферата по вашей теме. Лучше плохая лестница успеха, чем полное отсутствие ее. А еще лучше детально проработанная лестница успеха.